Глава 22. Граница снежного и земного Тасхара. Старый мост медленно раскачивался от сильного ветра, чем будоражил сознание девушки. Ей казалось, что он не выдержит и канет вниз, если только по нему пройти. Особенно пугал странный скрипучий звук, отчего Лиана хмурилась, сожалея, что нет другого пути. Прозвучал громкий храп Мертара, и девушка покачала головой, удивляясь огромному животному, который не пугал, а вызывал восхищение. Когда увидела его, даже не поверила, что такие существуют. Но именно этот зверь и мог держать оборотней. На мгновение она закрыла глаза, желая посмотреть назад, в надежде, что где-то там мчится Сияр за ней. Но как только она делала движение, мужчина, сидящий позади нее, тыкал острым в спину. Бороться она уже с ним пробовала при первой встрече, когда почувствовала у двери чужака. Оборотень набросился на нее, но она не сдавалась, пока он со всей силы не ударил в затылок. Больше девушка ничего не помнила, а когда пришла в себя, оказалась сидящей на огромном животном со связанными руками и ногами. Очнулась она совсем недавно на груди мужчины, и когда осознала, кто позади нее, попыталась вырваться, но он перехватил за шею и начал сжимать сильными руками. «Ты будешь послушной, если хочешь быть подо мной, а не с каждым желающим поиметь твое красивое тело». Даже после этих слов девушка не сдалась. Она с отчаянием сопротивлялась огромной мощи оборотня, но когда воздуха нет, усилие дается с трудом. Через время девушка отошла и, как только открыла глаза, услышала предупреждение мужчины. Сидеть спокойно, либо он начнет наказывать, отрезая ей по два пальца за каждое непослушание. Все равно ей они не понадобятся, чтобы ублажать его. Лиана знала его совсем недолго, но люто ненавидела мужчину, назвавшегося Дентером, альфой Маранского Хорма. Девушка искренне презирала его, надеясь лишь на то, что Сияр спасет ее. В другое она не верила. Сияр приходил на помощь, даже когда она не была его женщиной, а сейчас он уничтожит всех на своем пути, но вырвет ее из грязных лап ненавистного Самбара. Девушка верила, что он уже в пути. А если с ним что-то случилось? А если на него напали? Куда он пошел с Вейхом? Девушка не знала, что думать, но отчаянно надеялась, что скоро будет все хорошо. Сияр обязательно спасет ее. «Не надейся. Он не явится за тобой. Не будь наивной». Голос прозвучал с презрением. «Кто?» — грубо рявкнула девушка, не собираясь ничего рассказывать. «Тот, чьим семенем от тебя разит. Ты пропитана им насквозь, что вызывает омерзение. Лишь это спасло тебя от моего желания. Но отсрочка ненадолго. Очень скоро я покажу тебе, чего ты заслуживаешь. Жаль, что лично не убил твоего отца за слабость и дерзость не выполнить обещание». «Мой отец?» — как можно безразлично произнесла Лиана, надеясь, что альфа Маранского Хорма все расскажет о том, кто ее родители и как оказалась в королевстве, где ее обрекли быть ерохой. Слабый и никчемный, чей удел лежать на алтаре с клинком в груди. «Да, тот оборотень, что лежит в лесу в пепелище, твой отец». Девушка молчала, оказавшись во двороте воспоминаний. Она вспомнила, как увидела черного тигра, стоящего над трупом ее отца, свои эмоции и слова Сияра. «Грустишь? А не стоит. Он пришел за тобой, чтобы вернуть мне. Продал тебя, так сказать, чтобы его приняли в стаю. Ротон был довольно мерзкой тварью, осквернившей этот мир своей никчемностью. Его изгнали, и он решил откупиться, когда учуял, что королева, которую он изнасиловал, родила дочь». «Королева?» — прошептала девушка, пытаясь понять, почему так получилось. «Если она родилась в Сахранском королевстве, значит, ее мать Венера, а брат Витор? Но как же так? Как мать могла отказаться от нее? Ведь она родила ее». «Гнев? Разочарование? Правильно, так и нужно. Будешь сильнее. Я весьма рад, что ты сильная. Мне нравится подчинять. — довольно говорил мужчина, ухмыляясь, радуясь, что возвращается с добычей в свой хорм. Да, он потерял почти всех, кроме одного — Жигора, поспевающего за ним следом, как он ему и приказал. Но это не важно. Мужчин достаточно. Главное — его жизнь и желание. «Он придет за мной». «Кто? Кто придет за тобой?» — презрительно уточнил Дентер, считая девчонку наивной. Трое лучших самбаров уничтожили оборотни, которых он учуял, наблюдая за поселением. Если не силой, так хитростью. Он отдал приказ, и они не должны вернуться, пока не справятся со своей задачей. «Сияр!» — с тоской выдавила Лиана, чувствуя, как в груди поднимается буря от бушующих эмоций. Она хотела быть с ним, понимая, что лучше молчать, пленница перевела взгляд на снежные горы, виднеющиеся вдали за зелеными деревьями. «Сияр?» «Странно. Знакомое имя. Только одного знаю. Но он исчез много лет назад. Был таков в стае сильных самбаров от красивой женщины с земного Тасхара. Но Альфа, как и его оборотни, слабы. Они подчиняются виторгам, недостойные». «Почему он исчез?» — спросила Лиана, желая знать, что произошло. «Спрашиваешь, почему исчез?» «Потому что оказался сильнее сына Альфы и не смог контролировать зверя. Что же, если так, то наша встреча будет захватывающей. Думаю, я буду очень доволен, когда растерзаю его при тебе, чтобы ты знала, на что способен твой хозяин». Девушка сморщилась, чувствуя, как в душе поднимается ярость. Она не верила, но в душе появился страх, что с мужчиной, который ей стал дороже всех на свете, может приключиться беда. Она не хотела, чтобы из-за нее он пострадал. На лице красавицы появилась блуждающая улыбка. Если бы Сияр знал ее мысли, то был в гневе. Она это точно знала. Ее мужчина посчитал бы это недоверием, поэтому она заставила себя так не думать. Будет верить и ждать. Стоило ступить черному зверю на мост, сердце застучало сильнее. С огромными глазами девушка смотрела вниз, где бурлила горная река в пропасти, восхищаясь и устрашаясь. Лиана даже не могла подумать, как могущественно может быть вода. Девушка не отрывала взгляда, когда вдруг почувствовала, что мужчина прижал ее к себе. Она резко оттолкнула плечом, а в следующую секунду мужчина толкнул ее в спину. Лиана ахнула и полетела вниз, чувствуя страх. Неописуемый и жуткий. Агония охватила тело, а сердце взлетело вверх. Девушка вытянула руки, пытаясь вцепиться в веревки, но сильные руки обхватили за талию, открывая и усаживая на прежнее место. «Еще раз так сделаешь, сброшу вниз». Мужчина довольно ухмыльнулся. Лиана закрыла глаза, презирая мужчину еще больше. Она старалась не думать о том, что чуть не погибла, уставившись на противоположный берег. «Вот и правильно. Нечего радоваться и восхищаться. Мне нравится страх, ненависть и презрение. Не расстраивай меня, самбарка». «Ты хуже зверя», — сквозь зубы процедила Лиана, закрывая глаза. «Нет, я сильный оборотень, и ты такая же, как и я, поэтому советую контролировать свои эмоции». Девушка прикрыла глаза, убирая запах, закрывая эмоции. Она забыла об этом, что стало ошибкой. Больше такого не повторится. Больше она не заставит радоваться этого зверя. Оказавшись на снежном берегу, девушка выдохнула, оглядываясь по сторонам, наблюдая зеленые деревья с тонкими иголками вместо листьев. Лиана никогда прежде не видела такой красоты. На улице начинало темнеть и становилось прохладнее, но она не замечала, продолжая всматриваться в каждый уголок, пытаясь уловить движение, не пропустить ничего. Странный хрип вышел со рта огромного мохнатого зверя, и он свернул влево. Девушка сдержала вопрос, наблюдая, с какой яростью управляет мужчина Миртаром. Они побрели к деревьям. В непроходимый лес, как ей казалось. Лиана старалась держать мысли в голове, ощущая кожей агрессивность оборотня. Когда оказались у поваленного грозой дерева, Дентер остановил зверя и произнес: «Все, Перерыв. Перекусим и поедем дальше». Девушка молчала. Она чувствовала его агрессивный настрой. Когда он спустил ее, нагло сжимая за бедра, девушку начало тошнить от его прикосновений. Мужчина не чувствовал больше ее эмоций, поэтому посадил на ствол дерева и произнес: «Посидишь пока так, а я добуду ужин. Решишь сбежать, далеко не уйдешь. Беловолы обгладают кости за несколько минут, если стаей будут рвать тебя». «Беловолы?» — со страхом прошептала девушка. «Да, твари, пожирающие все живое. Поэтому не двигайся и старайся сидеть тихо». Он прищурился и добавил, между прочим: «И еще, спрячь свой запах. Только так можно от них спастись». «А если оборотень не умеет убирать запах?» «Тогда он мертвец», — с презрением выдал мужчина в полной уверенности, что про слабых не стоит разговаривать, и пошел к деревьям, проваливаясь сапогами в сугробах, поворачивая головой и принюхиваясь. Девушка некоторое время наблюдала за ним, пока не скрылся, а потом склонила голову, с ненавистью вглядываясь на свои связанные руки. «Да уж, если беловолы нагрянут, то им будет чем поживиться. Проклятый Альфа даже ноги не развязал», — с горечью подумала она, не понимая логики мужчины, если она вообще была. Тяжело вздохнув, пленница смотрела на белоснежный снег, стараясь отогнать плохое предчувствие. Через время стало невероятно холодно. Девушка начала дергать руками, горячим воздухом обдавая их. Мысль, что оборотни всегда живут в таких условиях, удивляла и восхищала. Появилось желание узнать, смогла бы она так, но только если со своим мужчиной. «Сияр, где же он?» Подумав о своей хищнице, Самбарка размышляла о том, что может перекинуться в зверя. Но, вспомнив про беловолов и деревянный мост, сдержала себя. Неизвестно, что ожидает ее в снежных землях, нужно быть внимательнее. Скривившись, Лиана осмотрела всю поляну и отметила, что стало совсем темно. А где-то дикие звери, и она одна. Стало не по себе. Девушка вздохнула и с грустью прошептала: «Сияр, я жду тебя». «А не стоит!» Гневный рык раздался позади, настораживая и пугая пленницу. Лиана обернулась и увидела, как высокий мужчина с яростью на лице двигался к ней. В руках он держал двух убитых зайцев, белоснежная шерсть которых была измазана в крови. Оказавшись рядом, Дентер бросил их в сторону и процедил: «Знаешь, что особенно раздражает?» Девушка не отвечала. Но Самбару не требовался ответ, что пугало ее. Лиана чувствовала гнев и возбуждение мужчины и понимала, что хорошего ждать не придется. Его состояние настораживало и пугало. «Раздражает, что самка, которая обещана мне, позволяет себе думать о другом оборотне». «Сияр — истинный супруг», — громко процедила девушка с ненавистью, взирая на него. «Мы, самбары, не нуждаемся в парах, поэтому не говори мне ерунды. Это ваша ненужная блажь, сумасбродство. Мы выше этого». Сделав шаг к девушке, мужчина опустился на корточки и достал нож, поворачивая его в разные стороны, скалясь чему-то. Отмечая его дикий взгляд, Лиана подалась назад. Она оглядывалась по сторонам, не переставая наблюдать за мужчиной с восхищением смотрящего на лезвие. Отодвинулась до конца поваленного дерева и вдруг замерла, слыша его громкие слова. «Охота возбуждает, а борьба вызывает желание победить». Дентер свирепо рассмеялся и дернулся к ней, хватая за ноги, опуская нож к ее ногам и одним ударом разрезая веревки. «Пора показать тебе твое место!» Голос охрип от предвкушения, совокупления и крови. В следующее мгновение Альфа толкнул ее на себя, дергая за ткань платья, разрывая на груди, желая добраться до нежного тела, которое хотел мять руками и оставлять свои следы. Он получал удовольствие от сопротивления девушки, которая не могла двигать руками, но толкалась плечами, старалась укусить. Лиана не сдавалась, пытаясь откинуть, оттолкнуть ногами, что ему совсем не нравилось. Мысль бросить ее лицом в снег и взять будоражила сознание. Но он такое удовольствие оставит на потом. А сейчас он покажет, научит ее послушанию лицом к лицу. Резкий удар в лицо, и девушка закричала, ощущая невероятную боль. Лиана чувствовала кровь во рту, но уже через мгновение вновь начала биться, рыча, чувствуя невероятный призыв самки, выдающий довольные звуки, что казалось ей странным. «Подчинись. Если будешь упираться, после того, как использую тебя, отдам же гору». Не желая слушать и подчиняться, девушка продолжала кусаться, толкая ногами, не желая принимать его условия, обещая себе бороться до последнего. Она отчаянно дралась, чувствуя боль от ударов, но это сильнее выводило из себя, и она мертвой хваткой хваталась за кожу с зубами, желая вырвать ее, сделать все, даже убить. Послышалось оглушающее рычание свирепого зверя, заставляющего дрожать даже сильных самцов земного Тасхара. Альфа Маранского Хорма повернул голову в сторону и оскалился. На белоснежном покрывале из снега стоял огромный черный тигр, свирепо взирая на него. Абсолютно все в нем говорило о том, что Самбар пришел убивать. Внезапно в груди появился непривычный страх. Но мужчина лишь усмехнулся. Черный, так черный. Он убьет любого, а затем возьмет эту девку. И после, когда появится благоприятный момент, пойдет на виторгов, истребляя гордых и сильных оборотней, которых ненавидел, провозглашая себя верховным альфой. Именно он достоин чести управлять оборотнями, только он. Оттолкнув пленницу в сторону, ударив наотмашь ладонью по лицу, мужчина довольно скривился, отмечая, как взбеленился соперник, и медленно поднялся. Вытянув губы в тонкую линию, он процедил: «Убью тебя, а потом, после того, как использую ее, отдам каждому желающему в Хорме, пока не испустит последний вздох». Раздалось свирепое рычание, и мужчина увидел, как зверь рванул к нему, прыгая на ходу. Альфа еле успел перекинуться и оттолкнуть тушу в сторону своими лапами, получая по животу острыми когтями. Только он решил кинуться на него, как взвыл от боли. Его брюхо располосовали, но он мог двигаться. Зверь отпрыгнул назад и посмотрел на черного тигра, открывшего пасть и внезапно прыгнувшего на него, в воздухе ударяя лапой по горлу, моментально захватывая кожу клыками, облизывая выступившую кровь. Долго два тигра нападали и отступали, пока черный тигр не услышал крик своей пары, которую держал высокий мужчина, ударяя по спине, чтобы успокоить взбесившуюся самку, нервно реагирующей на схватку двух самцов. Зверь зарычал, желая помочь своей любимой, и получил по морде когтями. Самбар взвыл, но продолжил путь, как вдруг увидел, как на обидчика Лианы бросается барс, опрокидывая его на спину. Слыша движение, черный зверь хищно зарычал и, резко повернувшись, вцепился в его шею, слыша звук. Золотой самбар не ожидал такого, считая, что Жигор отвлек его. Оставалось дело за малым, но тигр явился не один, а с барсом, который сейчас рвал его лучшего оборотня. Альфа Маранского Хорма попытался отодвинуться, но черный не отпускал. Его клыки крепко вошли в шейные позвонки, чуть отпуская, чтобы сильнее вцепиться, захватывая больший участок. На последних силах он оттолкнул зверя и только перевернулся, желая убежать, как самбар настиг его, молниеносно запрыгнув на золотого, цепляя за шею, вырывая шейные позвонки. Мужчина не верил в происходящее, требовал помощи от Жигора, призывая по внутренней связи, но барс уже растерзал помощника. Силы уходили, и в последний раз, взглянув на девушку, которая вместо утехи стала погибелью, он выдал хриплый звук и навсегда закрыл глаза. Убедившись, что соперник мертв, когда ткнулся в его морду носом, марая кровавой шерстью, черный самбар поднялся и громко зарычал. Когда заметил, с какой нежностью смотрит на его женщину барс, развязывая ей руки. Слыша недовольство друга, Вейх поспешно отодвинулся и поднял руки вверх, усмехаясь во весь рот. Он подмигнул девушке, считая, что тигр успокоился, но самбар был недоволен. Черный зверь медленно, будто готовясь к нападению, двигался к нему. Что вызывало опасения в глазах барса. Он с опаской смотрел на огромного хищника, но в следующее мгновение довольно оскалился. Почувствовав легкое прикосновение шерсти, ощутив ледяной ветер и втянув притягательный запах самки, черный самбар обернулся и увидел красивую самбарку, мчащуюся в сторону деревьев. Он некоторое время довольно наблюдал, давая ей фору, а потом с хищным оскалом бросился за ней, забывая обо всем на свете, мчась за своей парой.